379. Намагничивание воды, поставленной около спящего человека, уже будет показателем выделения его излучений и отложением силы на предметах. Следует весьма внимательно отмечать такие отложения. Они могут напомнить об обязанности человека наполнять окружающие прекрасными отложениями. Каждый сон — не только наука для тонкого тела, но и рассадник психических отложений.